Сунула еду и ушла, точно во сне. Никогда не помню такой небрежности. Пока Влом ел, Атон прислонился к стене, стирая грязь с рук. «Это не небрежность», — Влом заговорил с полным ртом. «Но она же никогда не брала... По-твоему, она сделала это намеренно?» Атон кивнул. «Свихнулась, наверное, если делает такие вещи. Ведь она ненавидит меня почти так же, как и тебя». «Да?» — спросил Атон. «Ненависть — интересная вещь. Я ненавижу миньонетку». Прервав их разговор, появилась гранатка. «Есть камень?» — хрипло спросила она у Атона. Он молча протянул камень. Она взяла его и бросила на землю сверток. Влом смотрел ей вслед, пока она не скрылась из виду. «Боже, каторжный! Никогда такого не видывал! Она подобрела к тебе, пятый!» Атон развернул пакет. Но человечек все еще был смущен. «У нее нет причины делать одолжение мне. Я не женский идол. Почему она не дала пайку просто так тебе?» Атону пришлось объяснять то, что другой понял бы и сам. Влом не поверил. «В смысле, она не хочет показать, что нежна к тебе, и выплескивает это на меня? Потому что я твой приятель и все равно ни о чем не догадываюсь?» «Примерно так. Но в этом нет смысла никакого». На всеобщее обозрение внесли наполовину объеденный труп. Человек забрел в одиночку слишком далеко. Возможно, искал гранаты или выход из нижних пещер. Появилась химера. Помощь подоспела через 10 минут после предсмертного крика, то есть через 10 минут после его смерти. Живот и внутренности были разодраны и съедены, глаза и язык исчезли. На полу пещеры, где был найден труп, остались длинные темные полосы. Эта химера слезала вытекшую кровь. «Лишнее мне напоминание никогда не отправляться в тяжелый поход», — сентиментально проговорил Первоцвет. «Я слишком лакомый кусочек, чтобы подвергаться такому риску». Черноволосая красавица косо взглянула на него. «До моего слуха доносится кое-что похуже, чем тяжелый поход», — заявила она. «В этом еще никто не разобрался. Ты тоже можешь услышать вой людей-зверей, что когда-то были людьми вроде нас. Они живы?» — спросил Первоцвет, любезно подхватывая ее реплику. «Нет, но воют». Раздался общий смех. Это была старая шутка и не без намека на достоверность. «Мой шанс», — подумал Атон, — «сейчас, пока это выглядит естественным. Симулировать сомнения, но выведать». «Я слышал, что кто-то выбрался», — сказал он. Влом тут же подхватил. «Кто-то выбрался? Кто-то совершил тяжелый поход? Наружу должен быть путь», — сказал Первоцвет, — «если бы найти его. Где-то должна напасть химера». «Может, эти самые животные никогда и не нападают», — сказала темноволосая женщина. Атон так и не знал ее имени. Со времени первого спора она им очень интересовалась, но остерегалась играть в открытую. Боялась гранатки или просто была умнее.